История Росендо Хуареса. Было 11 вечера. Я вошел в Альмасен на пересечении улиц Боливара и Венесуэлы, где теперь бар. Из угла меня окликнул человек. В его манере было что-то властное. Во всяком случае, я сразу повиновался. Он сидел за одним из столиков, и почему-то я решил, что он здесь давно, перед пустой рюмкой. Он был среднего роста, похож на простого ремесленника или крестьянина прежних времен. Его негустые усы были с проседью, недоверчивый, как все столичные жители. Он не расстался с шарфом, он пригласил меня выпить. Я сел, и мы разговорились. Это было в 30-е годы. Человек сказал: «Вы обо мне только слышали. Но я-то вас знаю, сеньор. Я Росендо Хуарес. Покойный Паредес рассказывал вам обо мне. У старика были свои причуды, он любил приврать, и не за тем, чтобы обмануть, а чтобы развлечь людей. Сейчас, когда нам обоим нечего делать, я расскажу, что на самом деле произошло в ту ночь. Ночь, когда был убит резатель. Вы, сеньор, описали это в рассказе, которого я не в состоянии оценить, но хочу, чтобы вы знали правду, а не только вранье». Он помолчал, как бы припоминая, и продолжал: «Бывают вещи, которые понимаешь с годами. То, что случилось в ту ночь, началось давно. Я вырос в квартале Мальдонадо за Флорестой. Это никчемная дыра, которую, к счастью, почистили. Я всегда считал, что прогресса не остановить. Ну а где родиться не выбираешь, мне так и никогда не удалось узнать имени отца. Моя мать, Клементина Хуарес, достойная женщина, зарабатывала на хлеб глаженем. Мне кажется, она была из Энтро-Риос или с Востока. Во всяком случае, она упоминала о родне в городке Консепсьон дель Уругвай. Я рос как трава, выучился драться на палках. Тогда нам еще не нравился футбол, его считали английской выдумкой. Однажды вечером в Альмасене ко мне привязался парень, Гармендия. Я не отвечал, но он был пьян и не отставал. Мы вышли. Уже с тротуара он крикнул в приоткрытую дверь: «Погодите, я сейчас вернусь». Нож у меня был с собой. Мы шли к берегу ручья, медленно, не спуская друг с друга глаз. Гармендия был на несколько лет старше. Мы не раз дрались, и я чувствовал, что он собирается прирезать меня. Я шел по правой стороне проулка, он по левой. Он споткнулся о кучу мусора. Только он покачнулся, я бросился на него, не раздумывая. Я разбил ему лицо, мы сцепились. В такие минуты может случиться что угодно. В конце концов, я ножом нанес ему удар, который оказался решающим, и только потом почувствовал, что он тоже поранил меня, легонько царапнул. В эту ночь я понял, что убить человека нетрудно. Еще узнал, как это делается. Ручей был далеко внизу. Чтобы не терять времени, я спрятал убитого за кирпичной печью. По глупости я забрал перстень, который он обычно носил. Надел его, надвинул шляпу и вернулся в Альмасен. Не спеша вошел и сказал: «Похоже, что вернулся-то я». Я заказал стакан водки, он был мне необходим. Тут кто-то обратил мое внимание на пятно крови. Всю ночь я проворочился на раскладушке и не заснул до утра. Когда зазвонили к службе, за мной пришли двое полицейских. Покойная мама, бедняжка, расплакалась во весь голос. Они потащили меня как преступника. 2 дня и 2 ночи мне пришлось просидеть в одиночке. Никто не приходил навестить меня, только Луис Ирала, верный друг, но ему не дали разрешения.